Гоблин взревел от боли, его глаза налились всепоглощающей яростью. Получен урон 276. Я почувствовал жгучую боль. Второй страж отомстил за своего товарища. Необходимо продолжать наседать на одну цель. Если справлюсь с одним, то победить одиночку будет гораздо проще. Я, к своему удивлению, пропустил мимо себя копье моей жертвы, а затем контратаковал, нанося ужасный по своей мощи удар кулаком. Нанесен критический урон 988. Внимание! Открыта новая профессия Костолом. Костолом плюс 2. Внимание! Открыто новое умение рукопашный бой. Я свернул отвлекающие меня сообщения, заглядывая в них лишь для того, чтобы посмотреть цифры урона. Не давая опомниться супостату, добиваю его киркой. Нанесен урон 211. Внимание! Вы убили неизвестное науке существо. Получено 5 очков характеристик. Получено достижение убийца-исследователь 1. Описание. В нейроне невероятно огромное количество неизведанных существ. Одному из представителей расы, о которой не знает наука, не повезло встретиться с вами. Это достижение нельзя причислить к ряду тех, которыми можно гордиться, однако, достойно незначительной награды. Впредь, пытайтесь применять свои дипломатические навыки. Наград за установление межрасовых отношений в разы больше. Награда. Плюс 2 к интеллекту. Получен опыт 43353 и я не стал тратить мгновение на прочтение сообщений, лишь попытался развернуться и потягаться силами со вторым стражником. Ключевое слово «попытался». Мою спину пронзило копье недремавшего противника. Получен критический урон 1509. Получена критическая травма скал породы степени тяжести. Эффект. Вы получаете 45 урона в секунду до излечения. Выносливость плюс 1. Я, несмотря на сильную, человеческую боль, резко разворачиваюсь, ломая древко копья, застрявшее между камней у меня в теле, оставляя тем самым безоружным моего противника. Гоблин или уже попадал в такую ситуацию, или был морально готов к этому, но явно не удивился такому повороту события и уверенно попер на меня. Я вскрыл тузы в моем рукаве, которые ждали удобного момента. Нанесен урон 300. Нане. Я посадил гоблина сразу на 3 копья, причиняя тому ужасные страдания, и в завершении добил бедолагу резким ударом кулака. Бой закончен. Получен опыт 44883 и я, в последние секунды жизни, решил все-таки посмотреть, что так рьяно защищали гоблины. Я прошел несколько метров по пещере и, сразу за поворотом, мне открылся огромный мир. Именно мир, удивительный и прекрасный. Несколько десятков относительно небольших шалашиков, сложенных из разноцветных веток, окруженные большими, около 3-4 метров высотой, флуоресцентными грибами, светящимися разными цветами. Какие-то странные деревья, переливающиеся всеми цветами радуги, суетящиеся, видимо, из-за моего присутствия, гоблины. Эта картина поражала своей красотой до глубины души. Обрыв пещеры, на котором я стоял, находился на высоте птичьего полета, что позволяло мне все в деталях рассмотреть. Жаль, долго любоваться видом не получилось. Внимание! Вы умерли. Внимание! Вы потеряли 1 очко ловкости. Внимание! Вы потеряли 1 очко силы. Внимание! Вы потеряли медное кольцо, зачарованное на силу. Время возрождения 8 часов. Следующее время возрождения 8 часов. Комната, сон. Колечко не жалко, у меня запасное есть, а вот, то, что утратил далеко не лишнюю единицу ловкости, немного обидно. Выбираю комнату, подумал я. Как только я сел на диван, я сразу открыл логи, чтобы посмотреть сообщения, пропущенные мной. Как оказалось, не зря. Внимание! Вы обнаружили неизвестный город неизвестной расы существ. Награда. Плюс 1% к ХП. Внимание! Получено достижение первооткрыватель. Город. Описание. Поздравляем вас, путешественник. Вы смогли добраться туда, где не ступала нога ни одного известного миру гуманоида, и обнаружили в этом месте город. Награда. Плюс 0,5% к скорости набора опыта. Внимание! У вас, как у первооткрывателя, есть право назвать город и расу существ. Поздравляем, это большая честь. Однако, будьте осторожны с выбором. Наименование города и расы не должно портить их репутацию. Мдам, это все надо хорошенько обдумать. И я не только про то, какое название дать врагам жуков, но и про легкие намеки системы о том, что можно договориться с этими неизвестными. Да и сарказм системы, которая одарила меня за убийство 2 дополнительными очками интеллекта. Может, это бред, конечно, а не намеки, но я залез посмотреть карму, не помню точно сколько было раньше, что-то я давно в меня персонажа не копался, столько изменений, но теперь у меня карма имеет значение плюс 810, если и уменьшила карму убийства зеленых и ушастых, то не сильно, блин, а ведь карма, точнее задание матери, связанное с ней, реальный способ свалить из всей этой заварушки, не горбатясь на жуков или копаясь в шахте, надо поискать в интернете. Поиск в сети не дал практически никаких результатов. Все советы сводились к банальным: убивайте плохих, помогайте хорошим, ведите себя хорошо. Немного сменив тему размышлений, я начал подбирать названия расы и города. И если второе пришло на ум практически сразу, подземное светило, то над вторым пришлось побиться какое-то время. Оказалось, что все банально, вроде орков, гоблинов, троллей, подземных гоблинов и тому подобное было занято. Поэтому я решил совместить всех привычных орков, на которых отчасти похожи гуманоиды, с гоблинами. Получилось габоры. На мой взгляд, не так плохо. Внимание! Получено достижение именующий. Город. Описание. Пусть не вы основали этот прекрасный город около сердца земли, но именно вам выпала честь дать ему прекрасное имя. И вы справились. Поздравляем! Награда. Плюс 1000 к репутации социальных и нейтрально-социальных подземных рас. Внимание! Получено достижение именующий. Раса. Описание. Дать звучное имя своему ребенку может практически каждый. Дать благородное имя роду, достойный, а наречь расу, только великие люди. Так считали предки. Так считают и по наш день. Поздравляем вас с этой великой честью. Награда. Плюс 20 очков характеристик. Ничего себе, плюшки подъехали. Вроде и не сделал ничего, а тут такое. Остальное время я, откровенно говоря, скучал, нового и интересного в мире за прошедшие час-два не произошло. По всем новостям и телеканалам восхваляют Альфу, ее достижения обсуждают, к чему может это привести, причем затрагивают исключительно положительные стороны вопроса. В общем, скука страшная. Хорошо хоть додумался вместо тупого листания новостей, в поисках чего-то хоть сколько-нибудь интересного, зайти на официальный сайт игры, где можно, как оказалось, найти много полезной информации. За ее чтением я провел 6 часов, в последние заставляя себя концентрироваться, несмотря на моральную усталость, и продолжать впитывать знания, которые должны мне помочь в будущем. Ничего сверх нового я не узнал, лишь немного расширил свою базу данных. Приготовьтесь. Возрождение через минуту. Да готов я. 3, 2, 1. Вспышка. Я опять в окружении жуков. Молодец, не чужак. У меня в голове вновь прозвучал этот ужасный голос. Подарок. Ешь. После этих слов один из жуков кинул мне под ноги достаточно большой, но покрытый трещинами в некоторых местах рубин. Это что, какая-то проверка? Интересно, а если бы вместо меня был обычный человек, она бы его тоже заставила попробовать местную кухню? Я с каменным лицом проглотил, не жуя, красный минерал. Внимание! Запуск умения «Желудок ювелира». Большой рубин плохого качества будет ограняться в течение 37 часов. Внимание! При угрозе вашей жизни минерал будет испорчен и использован для ее сохранения. Ничего себе, чувствую, что не получится у меня рубин огранить, угрозы жизни наверняка будет еще немало. Хреново из меня ювелир выйдет, зато воин неплохой, питомец. Я остановил себя от желания хлопнуть себя киркой по голове. Я достаю черный шарик, припрятанный в одном из потайных карманов моей набедренной повязки. Из него сразу появляется недовольный, а затем удивленный жуками демон. Насекомые, также ошарашенные происходящим, удивленно уставились на черныша. «Это мой друг, мой питомец. Он будет помогать мне бороться с врагом роя». Пропалил я, опасаясь, что жуки, ни в чем не разбираясь, нападут на моего подчиненного. «Не чужак, уверен». Голос, пробирающий до самых кончиков пальцев, не спрашивал, а утверждал: «Друг не чужака», продолжила мать жуков, «не чужак, мой питомец», который чуть не бросился в атаку, благо я остановил, удивленно взирал на все вкруг и явно требовал объяснения от меня. «Не чужак, задание, продолжить», услышал я, «мне нужно немного времени, объяснить питомцу, что к чему», попросил я немного отсрочить неизбежное. «Час», ответила госпожа. Сразу после этого жуки дружным строем направились к себе, вниз по пещере. «Рассказывай», произнес демон, «что тут такого успело случиться, что ты с жуками корешишься, которые, напомню, меня убили». Ну я и рассказал, в подробностях все, что запомнил. «Ну пошли, посмотрим на твоих габоров». Надо же было такое идиотское название придумать. Черныш театрально закрыл глаза крылом. Что пришло на ум, тем и назвал. Не придирайся, не самый худший вариант. Хорошо хоть меня так не назвал, а то я бы всю жизнь красным от стыда ходил. Ладно, пошли, это не важно, фантазер, история. Мы подошли близко, если я правильно сориентировался в пространстве, к тому месту, где 10 часов назад стояли еще живые габоры. Будь рядом, но на глаза не показывайся. Я попытаюсь с ними договориться. Вступать в бой только в случае необходимости. Проинструктировал я питомца. Тот кивнул. Я все-таки оказался прав. Гоблины-стражники в количестве 4 штук охраняли проход. Я вышел не таясь. Заметив меня, габоры заметно испугались, но схватились за копья. Судя по всему, им страх тоже не чужд. Я, пытаясь действовать как можно более плавно, кинул кирку, которую держал в руках себе под ноги, и опустил руки. Изначально план был поднять руки вверх или сложить их крестом, но питомец отговорил меня, ссылаясь на то, что габоры могут подумать, что я хочу применить какое-то страшное заклинание. Невольные дипломаты удивились моим действиям. Их очи были полны удивления, однако они не спускали глаз с меня и кирки. Я друг, я не желаю причинить вам зла. Как бы это ни было глупо, я пытался что-то сказать на своем языке дикарям. Я друг, я не враг, я пришел с миром. Продолжал я. Даху, халял плапа, наконец произнес один. Булыга. Я указал рукой на себя, затем повторил. Булыга. Чероплегак. Подключился второй, однако эта фраза явно была не для меня. Тасок. Включился в диалог третий. Булыга. Напомнил я о себе. Татары Курука Лизакшапа. Гаркнул первый и не участвующий в беседе, самый хилый габор. Побежал вниз. На мои дальнейшие слова гуманоиды не обращали никакого внимания. Ждут старших. А раз они ждут, то и мы подождем. Через 10 минут охранник возвращается с подмогой в виде 2 толстых воинов с простейшими щитами и аналогами копий. За ними с уверенным видом ковыляет низенький, худощавый габор, держащий в руках странного вида посох. Я повторяю фразу, которую подглядел когда-то в дешевом фильме про инопланетную жизнь. Булыга. К моему удивлению, спустя несколько повторений меня все-таки понимают. Санло, представился, указывая рукой себе на грудь старичок, этот явно посмышленнее будет. Я принес подарок. Подарок. Несколько раз повторил я, а затем положил на землю самый большой сапфир из тех, что у меня были. Вождь племени недоверчиво на меня посмотрел, а затем скомандовал что-то на своем непонятном языке. Самый хилый, который до этого спускался за стариком габором, медленно и осторожно отнес минерал в руки лидеру. Подарок. Булыга, я указал рукой на себя, Санло. Спустя какое-то время напряженного молчания малому пришлось опять бежать в деревню. Если меня правильно поняли, то за ответным подарком. Через несколько минут запыханный гонец вручил в руки вождю средних размеров изумруд, сверкающий изнутри. Подарко, попытался выговорить вождь, Санло, Булыга. Престарелый габор медленно опустил изумруд на землю и приказал войскам отойти. Я подобрал презент. Внимание! Установлен первый торговый контакт с расой. Поздравляем! Плюс 5 к торговле. Внимание! Получено достижение первый контакт. Торговля. Описание. Вы сумели первым договориться с расой, которая до этого момента не имела ни с кем торговых контактов. Любой торговец готов за такую возможность продать душу темным силам. Награда. Плюс 5 к торговле. Я мельком глянул сообщение. Да я теперь гуру торговли. Еще немного и воздух смогу продавать. Но это потом. Сейчас надо попытаться закрепить связь. Попытаюсь научить их языку. Так как большинство слов имеет несколько значений, мы с крылатым решили начать с самого простого. Камень. Я поднял с пола небольшой булыжник. Камень. Булыга. Санло. Я указывал на то, что называл. Я несколько раз это повторил, прежде чем собеседник понял, чего я от него хочу. Талр, Булга, Санло, медленно, сказал старичок. Внимание! Получено умение язык габоров. Внимание! Получено достижение первый контакт. Язык. Описание. Довольно сложно изучить чужой язык, а быть первым разумным, который это сделает, практически невозможно. Вы встали на этот сложный и тернистый путь, так не сворачивайте с него. Дальнейшее взаимное обучение затянулось надолго. Во время него мы незаметно спустились в деревню, где нам предоставили камни-табуретки и несколько десятков обычных для зеленых гуманоидов вещей. За изучение 44 вещей уровень умения поднялся до 4 единиц. Такой относительно быстрый прогресс срадовал меня. После освоения существительных мы принялись за глаголы. Естественно, начали с самых простых. «Булыга дает камень Санло». Медленно, разжевывая слова, сказал я, отдавая булыжник мудрецу. Меня не поняли. Я повторил с другими предметами, не меняя глагола. Как впоследствии окажется, у габоров немного другая система языка, в которой сказуемое принимает различные формы в зависимости от того, кто произвел действие. Сан-Лукаэрхэ камень. Спустя несколько минут неуверенно промолвил старец. Тут надо кое-что пояснить. Если ты изучаешь слово на другом языке, то система будет тебе его автоматически переводить. Это создано, чтоб игроки не заморачивались по поводу изучения несуществующих в реальности языков, или чтобы люди разных языковых принадлежностей могли спокойно общаться в игре. Удобно. Булыга дает камень Санло. Булыга забирает камень у Санло. Нетрудно догадаться, какие манипуляции с булыжником. Санло дает камень Булыга. Санло грахч камень Булыга. Перевел зеленый. Успели выучить не так много глаголов, как хотелось бы. Идти, прыгать, создавать, сидеть и стоять. Прежде чем, раздался пронзительный крик. Затем еще один. Воины всполошились, и было из-за чего. Из пещеры, откуда я пришел, плотной толпой, надвигалась огромная армия жуков. Аборигены засуетились, женщины и дети прятались в своих жилищах, а отцы-воины, строем вышли защищать своих родных. Выглядели, правда, эти вояки отнюдь не браво. Хилые, некоторые с пузиком, да и вооружены они лишь копьями с некачественными древками. Я встал в растянутый строй вместе с остальными. Мне сейчас, конечно, умирать нельзя, но и дружба с аборигенами хороший способ поднять себе карму. Вон уже на 3 пункта с начала общения поднялась. Ухи, ухи, раздался ритмичный воинственный клич. Бай-лис-бай, бай, хрипло прокричал вождь племени, который по совместительству оказался шаманом. После манипуляции старичка не появилось, как я ожидал, сообщение об Афе, и я было подумал, что он вообще и не маг вовсе, однако я ошибся. На будущем поле битвы начали появляться духи, пусть маленькие и несуразные, но их количество подавляло. Жуки тем временем приближались, еще немного и две небольшие армии столкнутся. Ухи, ухи, ритм клича ускорялся. Габоры готовились встретить противника. Насекомые, скорее всего, хотят отомстить за мое предательство, именно поэтому они здесь. А это еще кто такие? В передних рядах строя шли жуки-голиафы с темным, как смоль, хитином. Эти броненосцы обладали огромными жвалами и большим, относительно своих сородичей, размером. За этими живыми танками находились хорошо мне знакомые воины и плеваки. Вся эта членистоногая орда с огромной скоростью неслась на защитников деревни. На мгновение затихли абсолютно все звуки. И топот острых ножек по камням, и воинственный клич гуманоидов, и крики шамана. Я не успел этому удивиться, как духи, которые до этого беспорядочно летали в воздухе, начали объединяться в одного большого. Это поистине завораживающее зрелище. Магические сущности разных цветов сливались друг с другом, образуя новые краски небесной палитры. Создавались вихри ярких цветов, которые действовали как талисман-маятник в руках у гипнотизера. Однако это чудесное превращение закончилось, и перед нашей армией появился огромный 3-метровый воин, состоящий из бело-синего дыма. В руках он гордо держал большой меч и широкий щит из более плотного, синего дыма. После окончания слияния вернулись звуки, что привело меня в чувство, и довольно вовремя, насекомые в нескольких метрах. Первым удар принял бесплотный, я так нашего духа окрестил. Его меч рубил панцирь насекомых как бумагу. Долго наблюдать за самым сильным нашим бойцом у меня не получилось, связали боем. На меня напало сразу 2 жука-танка, которые почитали меня приоритетной целью. Внимание! Получен урон 0. Получен урон 330. Жвалы черных гадов сжались на моих ногах, лишая меня хоть какой-нибудь маневренности. К счастью, у меня есть прекрасное заклинание. Нанесен урон 150. Нане. Умение земляной кол плюс 1. Проклятое насекомое. Откинуло свои виртуальные копыта только после 11-го каста. Да я половину маны потратил, маны и жизни, и потратил на него. А ведь еще один остался. Черт, у меня 3-е здоровье как не бывало. Еще какая-то ползучая тварь кислотой плюется. Больно. Получен опыт 84523. И, внимание, получено достижение «Гроза насекомых». Начало. Описание. Вы лично уничтожили 100 монстров-насекомых, встав на путь истребления данного вида. Пожелаем вам удачи и терпения. Чтобы стать истинным врагом вида, необходимо огромное упорство. награда. Все насекомые теперь испытывают небольшой дискомфорт, находясь рядом с вами. Я достал кирку и начал со всей силы колотить ей по хитину второго жука, до сих пор держащего меня в захвате жвалами. Нанесен урон 189. Броня жука сдалась лишь после четвертого удара в одно место. Получен опыт 89832 и, внимание, получен новый уровень. Значения здоровья и маны восстановлены. Внимание, у вас 36 нераспределенных характеристик. Самое время, что-то я давно очки не распределял. Все в силу, сейчас мне они явно понадобятся. Я в этот же момент, если верить ощущениям, вырос сантиметров на 20. Спокойно порадоваться мне не дали. Какой-то жучара издалека запульнул сгустком кислоты прямо мне в лицо. Внимание! Получен критический урон 688. Внимание! Надетый на вас шлем был разрушен. У меня еще рубин в желудке есть, должен спасти, если что. Не хотелось бы его, конечно, тратить, но тут столько опыта. Да и проявить себя перед габалами стоит. Я, в пылу битвы, не обратил внимания на второе сообщение. В тот момент меня заботили другие вопросы. Мое копье протыкает насквозь подставившегося жука-плеваку. Моя кирка, нанеся критический урон, убивает какого-то неосторожного ползучего гада. От шара кислоты, летящего прямо в меня, спасаюсь мгновенно отстроенной стеной. Еще копье, правда, менее удачное, чем предыдущее. Со всей силы пинаю кислотника. Получаю сообщение о новом опыте. Внимание! Вы подверглись психологической атаке. Внимание! Получен урон 50. Внимание! Получен урон 50. Голову пронзила ужасная, просто невыносимая боль. Не в силах сопротивляться ее я, пройдя несколько метров, упал в агонии. Естественно, этим не могли не воспользоваться жуки, которые набросились на меня со всех сторон, стремительно уменьшая мое здоровье. Я хило сопротивлялся, изредка привставая и нанося несколько ударов кулаками по ближайшим насекомым. Это были не больше, чем попытки умирающего и, наверняка, со стороны смотрелись довольно нелепо. Внимание! Угроза для жизни. Внимание! Умение желудок ювелира задействует большой рубин среднего качества. Внимание! Кулдауны всех способностей и умений были отменены. Внимание! Вы получили плюс 2 к интеллекту. Внимание! Вы умерли. Внимание! Задействована способность возрождения земли. Внимание! Значение здоровья и маны восстановлены. Внимание! Нанесен урон. Получен опыт. Ух ты ж ё! Я не успевал читать сообщение о получении опыта и нанесении урона. Так вот как работает мое уникальное умение. Какая все-таки ох, прекрасная штука. Жаль, что кулдаун месяц. Промелькнуло у меня в голове. Я максимально быстро встал и принялся крушить всех и вся, активно используя все конечности. Невообразимо описать мое упоение этим моментом триумфа. Те картины, что я себе рисовал несколько месяцев назад, которые называл невозможными, сейчас реальность. Жуки начали отступать, прикрывая раненых и забирая трупы своих товарищей. Аборигены отказались от преследования, среди них тоже жертв было порядком. Я оглянул поле брани. Трупы насекомых на каждом шагу. Слизь абсолютно везде. Обожженная кислотой земля. Голубая, как небо в ясный день кровь. Все это создавало картину ужаса и трепета. Хали, тропа, сата, шалом. Воскликнул в сердцах вождь племени. Из домов осторожно, не спеша, выходили женщины габоров. На их лицах, казалось, не было эмоций. Мертвое безучастие. Но это только на первый взгляд. При дальнейшем рассмотрении становилось понятно, что это напускное спокойствие, за которым стоит страх и траур. Три воина погибло. Для небольшого племени в несколько десяток семей это огромная утрата. Подумал я, оглядывая женщин, ухаживающих за ранеными. Талахо, лахала, чарапштанас, лава, сказал предводитель, указав на меня. Внимание! Репутация с племенем габоров увеличилась до уважения 0.30 000. Буквально с небес прилетел мой питомец. Его было не узнать. Большие, мощные крылья, острые когти, крепкое тело, красивые рога. Увидев такого потенциального противника, жители племени насторожились. Я попытался успокоить их. «Друг, черный, друг», — сказал я. В этот момент меня рассматривала вся деревня. Видимо, только сейчас у них появилась такая возможность. Из-за такого внимания к моей скромной персоне я даже немного растерялся. «Хлянцкой в жапорк, что?» То начал говорить народа старец своему народу. Я отошел с демоном подальше. «Рассказывай», — потребовал я. «Да нечего тут рассказывать практически». Увидел, что жуки бегут, спрятался подальше. Как понял, что заварушка намечается, сразу сюда. Думал с краюшку, осторожно эмоции хватануть и остаться незамеченным. Так не дали, напали эти треклятые насекомые. Я кое-как с одним справился, думал все, умру. Слава богу, эманации на обкрыльев хватило, улететь смог, тараторил демон, пролетаю над сражением, а на меня никто внимания не обращает. Думаю, дай немного подспущие эманации халявных получу. Ну и получил. Тут оказывается столько эмоций было, мне хватило и на невидимость, и на крылья, и на когти, и на все, что хочешь. Друзей, я так понимаю, ты не открыл, мага могу призвать, с сожалением сказал демон. Да уж ладно, потом как-нибудь, не будем толпу шокировать. У тебя как успехи? Я смотрю, ты сдружился с этими зелеными любителями копий. Ага, наш план сработал. У меня уже умение, отвечающее за знание их языка, поднялось до. Я залез в меню персонажа, до 5, несколько десятков слов знаю. Иногда проскальзывают в их речи еле уловимые слова, смысл которых понимаешь, но точный перевод не знаешь. Думаю, дальше будет еще лучше. Это хорошо. С кармой как? Спросил Черныш. Секунду, на 20 пунктов опнулась. Снова хорошие новости. Не к добру это. Шаман тем временем закончил свое выступление перед своим народом и повернулся к нам. Снова десятки пар глаз уставились на меня. Пессимизм в твоих руках, шепнул я рогатому напоследок. Я и так-то не часто выступаю перед такой толпой, а уж если эта толпа не понимает и одного моего слова, что говорить. Думаю, что просто привет, я тут немного перекантуюсь, помогу вам с жуками и свалю, не поможет. Наверное, поступлю как Колумб, правда солнца тут нет и затмения не предвидится, но, булыга, я указал на себя, пришел сверху, возвел руки к местному небу. Булыга ищет дом на время. Булыга поможет вам убить жуков. Все время я активно жестикулировал, пытаясь дать как можно больше подсказок переводящему шаману. Тот неуверенно что-то бормотал, но вроде со своей задачей справлялся. Все-таки умение помогает не хуже моего актерского мастерства и опыта в крокодиле. Булыга мир Санло. На этой небольшой фразе все мои способности к переговорам улетучились, и все, что я хотел сказать или могут не понять аборигены, или практически не несло за собой смысловой нагрузки. В общем, не сказать, что зеленокожее племя не впечатлилось моему обращению, но и назвать его шокирующим я не могу. Булыга, Санло согласен предоставить тебе кров. Санло будет рад сражаться с тобой плечом к плечу против врагов. Габоры рады присутствию Булыги. Габоры рады твоей доброте. Конечно же, большую часть я перевел интуитивно по наитию, нежели прямым контекстом. На то мы порешили. Я помогаю чем могу зеленым друзьям, учу их язык, сражаюсь плечом к плечу. Они предоставляют мне дом и пищу. Кама, подозвал меня местный мудрец, после того как все разошлись по своим делам. Шаман взял меня за каменную руку и повел какой-то странной тропой, через местные леса, которые снизу выглядели не менее эффектно, чем с высоты птичьего полета. Грибы, необычной формы и размеров, всевозможных цветов, непонятные, диковинные растения темно-синей раскраски, мох, который стелился толстым ковром, всю эту картину дополнял свод пещеры, который выполнял роль светила и ярко-голубого неба. Что-то заставляло удивительный небосвод светиться, что и породило все разнообразие видов растений. Гриб, указал я произрастающие рядом растения. Дорога дорогой, а учить язык просто необходимо. Тап-э, понял меня Санло. Мох, шас-яр, умение язык габоров плюс 1. Так мы и шли, периодически изучая что-то новое, пока перед нами не предстала небольшая пещера. Тве, жуск, народ, фсигнр, великий, пытался донести до меня какую-то информацию гуманоид. Из всей его речи я разобрал лишь несколько слов. Не понимаю, остановил я монолог единственного правителя габоров. Тот, совсем по-человечески махнув рукой, повел меня внутрь. Какие-то рисунки, интересно, похожи на те, которые оставляли древние люди. Описание своей жизни. Все стены пещеры были украшены правдоподобными рисунками каких-то животных, растений, габоров и черти пойми чего. Вспышка света, и я оказываюсь на поляне, прямо на том месте, где стоит поселение племени. Только вот его нет, да и в обстановке что-то немного изменилось. Что, черт возьми, происходит? Куда меня телепортировало? Этот старый хрящ что решил избавиться от меня? Я оглянулся и заметил позади меня воинов габоров, какую-то странную повозку без колес, наполненную едой и вещами, женщин с детьми. Мой испуг был недолгим, я заметил, что они меня совершенно не замечают, смотрят сквозь меня. Бонус от кожи что ли действует здесь, вроде камней нет. А, Дошло до меня в один миг, это не просто живопись на стенах пещеры, это послание предкам, история жизни народа. Если я правильно все понял, то сейчас мне показывают в 5++D++++++, то как они обосновались на этой земле. Самый первый день жизни на этом месте. Вспышка. Ситуация не изменилась. Снова телепортация во времени. Картина переменилась. Передо мной появилась деревня и улыбчивый старик Габор. Сейчас явно все прекрасно у жителей небольшой деревеньки. Дети играют, женщины присматривают за ними. Их мужья не торопясь собирают урожай. Яркий свет и вновь ситуация изменилась. Ночь. Скрежет появления жуков. Одинокий крик. Топот ног. Звон примитивного оружия. Крополитный бой, который не выглядел и в треть так эффектно, как сегодняшний. Жуков было меньше. Однако жители деревни не были хоть сколько-нибудь подготовлены и потерпели сокрушительное поражение, потеряв десятки убитыми и ранеными. Громкий плач, жен, детей и матерей. Ярость бойцов. Следующие вспышки содержали в себе лишь записи кровавых сражений, с редким обзором всей ситуации в целом. Видимо, война между зелеными гуманоидами и насекомыми идет уже довольно давно, если столько боев было. Что я могу сказать? Габоры, которые изначально терпели сокрушительное поражение и в какой-то момент оказались под угрозой полного уничтожения, со временем смогли подняться с колен, освоить магию. И сейчас уже нельзя сказать точно, кто лидирует в этом практически извечном противостоянии. Еще несколько веков и победу одержат зеленые здоровяки. Тала, если я правильно почувствовал, то он хотел спросить, увидел ли я. Тала, с задумчивостью ответил я. Умение язык габоров +1. Габор кивнул и, взяв за руку меня, повел обратно в деревню. Чувствую, намучаюсь я еще с этим народцем, и они мне принесут немало интересного. Не успел я вернуться в деревню, как на меня сразу налетел питомец. Куда тебя отводила эта развалина? Взволнованно протараторил рогатый. Да там такое, это трудно объяснить. Но сейчас видел всю историю нации, начиная от того момента, как они обосновались на этом месте. Старик-шаман отвел меня в пещеру, разукрашенную различными рисунками. Потом меня телепортировало в прошлое, только я ничего изменять не мог. Меня вообще не замечали, проходили сквозь меня. Как оказалось, у них эта война с шестиногими чудовищами идет вот уже несколько поколений. Жаль, что у меня не получилось за вами последовать. Ты наверняка что-то упустил. И это что-то может быть очень важным. Да мы вроде не быстро шли, удивился я. В этом лесу какая-то магия действует. Как только вы в него зашли, я вас сразу из виду потерял, но я за вами рванул, подумал, что отвлекся немного, и вы просто скрылись за каким-то грибом. Только я оказался в перелеске, темно стало, страшно, какие-то странные звуки доносились со всех сторон. Ну я и перепугался, удивлен, что из-за страха направление не перепутал. Теперь понятно, почему меня шаман за руку вел, сказал я себе под нос, от магии леса защищал. Что, не расслышал демон? Да ничего, проехали. Заколдован лес однозначно, а ключик, спасающий от этой магии, есть только у габоров. Вот почему они не боятся нападения жуков из засады, лес неприступный периметр. С этим разобрались. Ты насчет того, чем мы тут заниматься будем, подумал. Помогать буду, чем смогу. Карму понемногу поднимать, а ты знаешь, что карма, как и остальные характеристики, прокачивается по геометрической прогрессии. Тебе тут несколько месяцев тухнуть, строя из себя ангела, придется ради нескольких десятков очков. Ага, только вот я за бой поднял двадцатку поднял. Или это из-за, догадался я. Правильно, дурачек, правильно, по слогам повторил Черныш. Экстремальные условия, угроза жизни, потраченный драгоценный камень, и все это перемножается на альтруизм. Да тебе несказанно повезло, что все именно так сложилось. Демон на секунду закрыл глаза. Да чтоб ты знал, мировой рекорд кармы сейчас 1000 с лишним. У какого-то там паладина русского сектора, кстати. Он славен тем, что основал орден защиты слабых или что-то в этом роде. Дон Кихот нашего времени, помогает всем и вся. Награды не приемлет и спит по несколько часов в сутки, лишь бы кому-нибудь оказать жизненно необходимую помощь. Дурачек, одним словом. Что плохого в помощи другим? Хотя кого я спрашиваю, демона? Насчет моей расы это все стереотипы. Нам не чужды сострадание и взаимовыручка, просто большая часть народа менее привержены доброте и помогают по принципу, если мне выгодно или если мне это ничем не навредит. Это не доброта. Но не нам с тобой об этом рассуждать, мне все равно на самом деле. Давай оставим это философам этого мира, хорошо? Демон не успел ответить, Нас позвал вождь в свою лачугу. Мне все больше и больше нравятся условности этой игры, слова не знаю, а смысл фразы уловил. Интерьер мини-домика поражал огромным количеством всякой всячины. Здесь были какие-то сушеные коренья, части грибов, волосы, куски хитина, и это только те вещи, которые смог распознать. Остальные идентификации, ни системной, ни мой собственной, не поддавались. В центре комнаты, вопреки всем ожиданиям, находился колодец со странной, светящейся лазурным светом водой. На меня дебаф повесился. Несерьезный, урона не наносит, что-то вроде метки, заволновался демон. «Такул», — произнес шаман. «Если я правильно перевел, то это означает священный или что-то в этом роде». Вождь достал, взял с полок какие-то ингредиенты и закинул их в колодец. Затем он взял чашку, выдолбленную из камня, и потребовал меня выпить содержимое. «Яд», — попытался отказаться я. «Вода для меня, если не смертельна, то опасна. Пей», — повторил старый Габор. «Ну и тьфу на тебя. Вот если я сейчас умру, то это будет мегафил». Я резко выдыхаю и опрокидываю в себя всю жидкость. «Внимание! Получено благословение малого духа бога предков. Благословение Шахса. Лес предков более не причинит вам вреда. Плюс 2 к удаче». «Внимание! Богиня-мать земли недовольна вашим поступком. Ну и что ей не нравится? Вытащила бы меня лучше отсюда, а то ее сын тут чуть ли не землю мордой пашет, жизнью и рассудком рискует». «Ну как?» — спросил Черныш. «Как ощущение?» «Да, ничего так. А что такое малый дух бог? Тогда мне точно пить эту дрянь не стоит». Демон отказался от предложенной старцем емкости. «Это что-то вроде личинки серьезного бога. Возникает, когда уйма разумных верит во что-то несколько поколений». Шаман не стал настаивать на том, чтобы демон выпил порцию зелья. Вместо этого он повесил питомцу на шею небольшой талисман из какого-то драгоценного камня. «Спасибо», — поблагодарил я. Лицо шамана изобразило непонимание. «Видимо, благодарности тут не в чести. Ну и я тогда вводить новую традицию не буду. Я покажу. Пойдем». Вождь потянул меня прочь из лачуги. «Снова магию показывать будет? Что на этот раз покажет? Ручного дракона?» Все оказалось много проще, чем я предполагал. Мне устроили короткий экскурс по деревне, продемонстрировал, чем живут, что делают в свободное от работы время. Габоры питаются в основном различными грибами, которые заменяют им привычные нам культурные растения. Развлекаются, проводя различные состязания от какого-то подвида догонялок и пряток до сложных игр. Есть тут даже что-то смежное с шахматами и шашками. Доска чуть больше, фигур чуть меньше, но в целом суть та же. Я, городской житель, в душе удивлен, что народ габоров не страдает хронической скукой. Одни и те же люди занятия на протяжении всей жизни. Возможно, жители деревни не согласятся со мной, но я пойду. Помощь габорам, отдыхайте. Приблизительно это хотел сказать мне лысый вождь. После этого он наставил нас у небольшой доски из какого-то прочного материала с небольшими фигурками разных цветов. Правила игры просты. У каждого игрока есть по 3 персонажа красного, желтого и зеленого цветов. Первые уничтожают всех, кто окажется на расстоянии клетки от них. Желтые, что-то вроде пешек, их задача захватить флаг и вернуться обратно. Зеленые обеспечивают защиту, но строго впереди себя. Поле состоит из 150 клеток, 10 в ширину и 15 в длину. На игровой доске есть 4 зоны, от которых зависит, сколько шагов может сделать фигура. Смысл игры – доставить вражеский флаг на свою базу или уничтожить все фигурки противника.